куницами. Пока они спускались, минуя один ряд камер и клеток за другим, до ушей Деймиры доносились плач и бормотание, и она чуяла запах пота и страха, исходивший от рабыни впереди. Ужас Монкей перед Друкхари был постоянным, но подавленным, иначе бы он захлестнул и парализовал ее, и из-за этого она была бы казнена за бесполезность и непослушание. Однако окружавшие их существа были новым и иным поводом для боязни, а рабыне не хватало ментальных барьеров, чтобы уберечь себя от слабости. Что-то влажное и тяжело врезалось в дверь камеры справа от них. Рабыня подскочила и тихо пискнула от страха, и Деймира не удержалась. «Не бойся, дитя», — мягко сказала она, запустив пальцы в волосы рабыни и сжав их в кулак возле затылка Монкей. «Я защищу тебя». Рабыня встала столбом, застыв на месте от прикосновения Деймиры и слов, которые поняла, хоть это был и не ее родной язык. Взгляд широко раскрытых напуганных глаз метнулся на лицо Деймиры, и Архантесса увидела две эмоции, ясно читавшиеся в темных зрачках. Жажда защиты, предложенной словами Деймиры, и страх от знания, что с ней играют. Здесь не существовало никакой защиты, и рабыне это было известно. Это не мешало желать ее всеми остатками своей души. Деймира подалась ближе и глубоко вдохнула, вбирая в легкие запах ужаса рабыни. Ее собственная душа, древняя и иссохшая, возликовала от чужого страдания, и Деймира с удовлетворенным вздохом отодвинулась. Подкрепление было слабым и кратким, но все же приятным. «Сколько еще?» — требовательно спросила она, и рабыня подпрыгнула, а потом снова поспешно повела вперед, словно животная дичь, которая осознала, что хищник удалился, не атаковав. Деймира последовала за ней, улыбаясь. Рабыня остановилась, снова пискнув от испуга, когда они свернули за угол и оказались перед жуткой фигурой в маске. Деймира не опешила, поскольку могла распознать наряд укротителя. «Ты!» — бросила она. «Где новая Аракхия?» Укротитель секунду молча разглядывал ее. Маска оставалась непроницаемой. Затем он кивнул. «Должно быть, вы тот архонт, о котором мне сообщили, новый союзник. Я Карфинд, главный укротитель госпожи. Вот, он прямо здесь». Он указал своим хлыстом на клетку перед ним. Деймира встала рядом и посмотрела внутрь сквозь массивные прутья толщиной почти в ее талию и мерцание какого-то силового поля. Она резко вздохнула, и ей пришлось заставить себя не сделать шаг назад. «Во имя Мус, что за...» Камера освещалась тускло, так что рабыня едва ли смогла бы разглядеть что-либо внутри, но глаза Деймиры достаточно хорошо пронзали сумрак. Однако ей было тяжело им поверить. «Силовое поле не дает какого-то увеличивающего эффекта?» — поинтересовалась она, уже точно зная ответ. «Нет», — произнес укротитель. Маска мешала сказать наверняка, но Деймире казалось, что она чувствует, как другой друг Хари источает своего рода стоическое изумление. Укротитель точно знал, что видит, но понятия не имел, как такое вышло. «Тогда что случилось?» — вопросила Деймира. «Я сражалась с этим зверем, и дня не прошло». «Мы считаем, ему впрыснули электростероиды из перчатки плоти», — сказал Карфинд. «Обычно это вызвало бы мощный неуправляемый рост мышц, который разорвал бы кожу, но похоже, что один из ему подобных сделал какую-то противодействующую инъекцию. Потом успокоительные, при помощи которых его усыпили, чтобы привести сюда, замедлили метаболизм, дав противоядию время сработать, и теперь...» Он указал рукой. «Что ж, некоторый рост произошел, но, как видите, не тот, что мы ожидали». Темная масса, до того лежавшая на полу, села, и Деймира встретилась взглядом с парой красных глаз на голове размером с ее торс. Затем орк тяжело встал. Его голова поднималась все выше, выше и выше. Рабыня начала всхлипывать, и Деймира уловила едкий запах мочи. От ужаса Монкей потеряла контроль над мочевым пузырем. Понятная реакция малодушного создания при встрече с чудовищной тварью, но это ожесточило волю Деймиры. Она прикасалась к рабыне и не вызвала такого страха. Как смеет этот примитивный зверь превзойти ее? «Благодарю за информацию, укротитель», — холодно сказала она. «Я желаю остаться наедине с этим существом». Будь он ее подчиненным, Даймира могла бы отослать его безоговорочно. Здесь же, в царстве Ксурзули и при разговоре со слугой Ксурзули, ее власть была не столь абсолютной. Впрочем, Карфинт явно решил, что не желает спорить с Архонтом, поэтому он хлестнул скрученным кнутом по ногам рабыни, чтобы та шевелилась, и удалился по коридору, оставив Даймиру самостоятельно разбираться с орочьим вожаком. Раньше тот и так был большим, но теперь он был огромен. Его одежда лопнула и порвалась, а между оставшимися пластинами брони зияли просветы. Он был где-то в 2-3 раза выше нее, легко превосходя самого крупного гротеска. Даймира посмотрела на гигантские пальцы толщиной с ее руки и подавила дрожь, представив, как они обхватывают ее тело. Вероятно, тварь смогла бы раздавить Архантессу насмерть одной рукой, если бы сумела схватить. «Ты способен разговаривать, зверь?» — тихо спросила она. Уши орка дернулись, глаза сузились, и он сделал по направлению к прутьям клетки шаг, от которого сотрясся пол. «Ты умеешь говорить?» — повторила Даймира, но на сей раз она изъяснялась на языке монкей, который те называли низким готиком. Это было варварское неповоротливое наречие, застревавшее между зубов, но оно имело широкий оборот, и его понимали многие виды по всей галактике, поскольку ксеноцидный манифест человечества не мешал отдельным его представителям вести торговлю и переговоры, если они считали, что можно извлечь выгоду. Орк сделал еще один шаг. Теперь он стоял у самых прутьев. Он не стал хвататься за них, как мог бы сделать узник. Он просто проигнорировал их и уставился прямо на нее, словно заточение его не беспокоило. «Ахам!» — произнес он на низком готике. Его голос рокотал низко, как землетрясение. Глава 18. Произошло нечто, где фигурировали ВАК, пацаны и какая-то контратака шипачей с участием небесных говнюков. Но спец уже не обращал на это внимания. Как и многие из парней со странностями, он в целом умел функционировать внутри орочьего сообщества. В сущности, его особые интересы имели там критическое значение. Но лишь до тех пор, пока эти особые интересы не оказывались чрезвычайно перегружены конкретным открытием или проблемой. Уфтхак дал ему задание, которое состояло в том, чтобы захватить самый большой корабль шипачей с огромной пушкой. И именно это он и собирался сделать. Вопрос был не только в верности большому боссу. Спецу прежде не доводилось слышать, чтобы хоть один механ захватил любой корабль дохляков и летал на нем, так что это стало делом личной гордости. Ему не терпелось посмотреть, какие чудные приспособы есть на их технике, не говоря уже о том, как бы интегрировать и подчинить их посредством своих орочьих придумок. Конечно, еще предстояло разобраться, как добраться до этой изогнанной штуки. «До него ж, наверное, цельные дали», — сказал Черпак, один из его гайкокрутов, глядя на шпиль, к которому высоко-высоко наверху был приклепан искомый корабль. «То бишь мы б, конечно, могли туда пробиться». Он рьяно закивал, словно чтобы убедить себя самого в истинности только что сказанного. «Но это ж зок, сколько времени уйдет. А еще шипачи, наверное, просекут, чем мы затеваем, и попробуют нам все усложнить. «Могут даже корабль отодвинуть, пока мы туда доберемся», — произнес спец, почесывая подбородок. «Вау!» — у Черпака отвисла челюсть. «Ништяк, что у нас есть ты, чтоб про такую хрень подумать раньше шипачей!» «Ага!» — рассеянно ответил спец. Он успел собрать приличное количество парней, немного в сравнении с полной силой Вакхэ, но точно достаточно, чтобы вышибить кучку шипачей с их собственного корабля. Но этого ему удалось добиться лишь благодаря обещанию нормального замеса, так что они не собирались залипать поблизости неопределенно долго. В этом и заключалась проблема того, что ты мек, а не большой босс. Даже в тех Вакхе единственным механом, кто обладал каким-то реальным авторитетом, был Меклорд. Итак, им требовалось забраться очень высоко, а еще это требовалось проделать достаточно быстро, чтобы шипачи не сообразили, что происходит. У Вакха не было ничего летающего, что могло бы перевозить больше нескольких парней за раз. Как насчет посадить парней в грузовозы и пусть самолеты поднимут их вверх? Эту мысль спец отбросил, как только она пришла ему в голову, поскольку совершенно независимо от меняющегося поведения разных машин, летуны славились своенравием. Вероятнее всего, они бы позабыли, что к ним что-то прицеплено, и попытались бы унестись в разные стороны, чтобы все подрывать. А если починить какие-нибудь машины шипачей, они-то летать могли. Спец несколько секунд поиграл с этой идеей, а затем отказался от нее. Одно дело подрезать у одного из уродов движки и с их помощью заставить себя парить в воздухе. Но попробовать снова привести в рабочее состояние целую кучу их небесных грузовозов, не говоря уж о том, чтобы дать управлять ими оркам, менее умным, чем он, совсем иное. Это были юркие шаткие штуки, и они, вероятно, не прощали неумелого обращения. К тому же он не представлял, сколько орков они увезут, учитывая отличие по массе от их обычного груза. В конце концов, эти машины практически не оказали сопротивления, когда тяговые пушки Вакха сдернули их на землю. «Во!» – воскликнул спец, щелкнув пальцами. «Черпак, ты про это все не так думаешь!» Черпак моргнул. «Я? Нам же ж не надо к кораблю лезть!» – произнес спец, воодушевляясь мигом вдохновения. «Надо просто корабль к нам спустить! Поднимай все тяговые пушки, мы эту штуку стащим прям с башни, куда она прилеплена, и спустим вниз, где смогем до нее добраться». «Потрясно, босс!» — радостно сказал Черпак. «Но пушек-то у нас, по-твоему, хватит? У нас же ж нету реально больших, которые космических скитальцев ловят, а эта штука может и не скиталить, но все равно нехилая». Спец втянул воздух сквозь зубы в проверенной временем манере эксперта, который обдумывает варианты. А затем протянул руку и огрел Черпака по затылку. «О, за что? Черпак, ты про все это не так думаешь!» — рявкнул спец. «Мы не можем корабль просто вниз тащить. Он же ж большой слишком. Это не как со скитальцем, где нормальные планетные гравитационные колодцы и все такое. Шипачи там с гравитацией мутят, и когда мы корабль оттуда вытянем, он прям на нас упадет и в блин размажет». «Как скажешь, босс», — пробормотал Черпак, потирая голову. «Я лишь сказал», — отозвался спец. «Так, пшел за загонными пушками». К чести Черпака, он из предосторожности отступил назад, прежде чем заговорить. «Так, босс, ты сказал, мы не можем корабль к нам стянуть. Вот прям сейчас точно так и сказал. Ты мне не говори, что я сказал, будто ты так умным кажешься!» Взревел спец, разворачиваясь к своему гайкокруту. «Секи, Черпак, конечно, мы не можем корабль вниз сюда стянуть. Это ж любому грату ясно. Но кто сказал, что тяговой луч так в одну сторону работает?» Черпак нахмурился. «Без понятия, а кто?» «Ну, кто бы он ни был, он не прав», — раздраженно произнес спец. «Мы не корабль вниз тянем, мы самих себя наверх затянем». Глава 19. Когда монстр заговорил, по телу Деймиры пробежала дрожь. Это был разряд возбуждения, вызванного редким переживанием нового опыта, поскольку за сотни лет жизни ей еще никогда не доводилось беседовать с орком. Однако также это был и холодок страха, восхитительно непривычный сам по себе от идеи о том, что орк способен понимать и отвечать при помощи языка. То, что пресловутый язык был примитивен, едва ли имело значение. От самой возможности коммуникации с этим видом казалось, будто под ней разверзлась пучина. Галактика, или представление Деймиры о ней, изменилось, а перемены плохо вязались с культурой, которая существовала в одном и том же виде на протяжении десятков тысячелетий. «У тебя есть имя, существо?» — спросила она, завороженная и шокированная одновременно. В ответ орк прокашлял набор агрессивно звучащих слогов. Затем он ухмыльнулся ей, продемонстрировав полный рот огромных костяно-белых клыков, и снова заговорил. «На языке людишек меня звать Уфтхак Черный Гребень». Будучи облеченным в созвучие Монкей, имя почти не приобрело дополнительной гладкости, но оно хотя бы стало смутно понятным. Деймира запомнила его для информации. Все, что она сумела бы узнать об этом громиле и его сородичах, могло пригодиться, чтобы обеспечить ей победу. «Я что знаю», — сказал орк без понуждения. Его лоб был наморщен от сосредоточенности. «Ты тот босс шипачей, который делал вид, будто тебе подраться охота, но просто вокруг много плясан!» Даймира ощетинилась, но она мало чем могла ответить. Ей даже не удалось нанести хоть один удар этому чудовищу, а орк не преуспел в своих попытках лишь благодаря ее собственному огромному мастерству и ловкости. «Ты неплохо так узко-то его пацанов вынес!» — произнес орк. «Хорошая мочилова вышла!» Даймира моргнула. Эта тварь только что сделала ей комплимент. «Ну?» — проговорил орк, оглядывая свою камеру так, будто видел ее впервые. «Я не помер. Видать, у вас, говнюков, план есть». «Этим вечером тебя выставят на арену», — сказала Даймира. «Там ты будешь сражаться с самыми смертоносными противниками и самыми опасными зверями, каких может предложить Каморра, пока не погибнешь». Она заулыбалась от этой мысли, пока не обнаружила, что орк улыбается ей в ответ. «По мне звучит хорошо». «Хорошо?» Даймира скрестила руки. «Ты меня не понял, глупый ты скот? Это смертный приговор для тебя!» «Всяко помру однажды», — отозвался орк, пожав плечами. «Может, сегодня, может, завтра. Может, когда солнце рванет, еще поджарит. Если это жестко или потешно, я не парюсь». На несколько мгновений Даймира лишилась дара речи. Одно дело презрительно фыркать над пренебрежением орков к потерям, считать их безмозглыми зверями, не имеющими представления о смертности, и совсем другое — получить пощечину в виде осознания того, что они понимают это, и им попросту все равно. Каждый аспект, каждая грань общества Друкхари были сконцентрированы на том, чтобы продлить жизнь как можно дольше. Они укрывались в паутине, избегая внимания той, что жаждет. Они подпитывали свои души чужим страданием, отгоняя собственную смерть. Аристократы вроде нее самой тратили огромные доли своего богатства на защиту, точно зная, что другие из подобных ей отчаянно желают ее гибели просто для того, чтобы захватить контролируемые ею ресурсы и с их помощью еще чуть-чуть удлинить свой срок. Идея, что орки не боялись смерти, что не было никакой затаившейся злобной сущности, о которой им известно, готовящейся терзать их целую вечность во тьме, что лежит по ту сторону последнего вздоха, почему этот варварский вид должен наслаждаться такой роскошью? Почему они должны быть столь беззаботны? Как они могут иметь такую жизнь, такую витальность, и все равно стремиться растратить ее среди грома пушек? На кратчайший миг Даймиру посетило видение чего-то иного. Жизни, где тень той, что жаждет, не придает едва заметную мрачность каждому мгновению бодрствования и не запускает свои пальцы во сны. Жизни, где ей нет нужды отчаянно цепляться за собственное бытие, истязая других существ, чтобы не претерпеть куда более жуткие муки, когда искра ее души погаснет. Жизни, где она могла бы просто жить. Это привело ее в ярость. «Вы дикари!» — прошипела она. «Вы вообще знаете, зачем сражаетесь?» «Ага», — сказал Уфтхак. «А ты знаешь, вы зачем?» Даймира нахмурилась. «Что?» «Орки всегда дерутся», — пророкотало громадное создание. «Всегда дрались. Нас для этого сделали. Но это не все. Этого боги хотят. Но это не все. Гляди, чем больше мы деремся, тем больше мы становимся». Он постучал массивным пальцем по своей груди. «Чем больше мы становимся, тем умнее делаемся». Он постучал себя по виску. «А чем умнее мы делаемся, тем лучше драться умеем. Если не деремся, становимся медленными и тупыми, а потом можем про богов забыть. Можем забыть про телепорты и гаргантов и пантофуры с бумдакой». «Ты уже просто выдумываешь слова!» — сердито перебила его Даймира, а затем отступила на шаг, когда орк выбросил вперед кулак. Тот прошел между прутьев и ударил в силовое поле. Оно выдержало, раскатисто затрещав энергией, но руки существа были такими длинными, что достали бы до нее не будь там защиты. «Я Грил!» — прорычал орк, и у Даймиры встали дыбом волоски на загривке. От низкочастотных гармоний голоса существа по костям разошлась дрожь. «Видал я, как вы деретесь», — продолжил Уфтхак. «Без понятия, на кое оно вам. Вас оно не прет». «Нет», — огрызнулась Деймира, но орк отмахнулся от ее слов. «Не, вас убивать прет. Прет выделываться, показывать, как вы лучше других уродов, и делать так, чтоб они-то поняли, но драться вас не прет. Как от драки-то приперепся, когда удары не держишь». Он поднял одну руку. «Один из твоих корешей вот эту руку однажды отрезал. Пришлось новую взять у какого-то говнюка, который, наверное, тебе не заслужил. А раз до того у меня все тело под башкой разнесло, клевая потеха вышла. Вот так понятно, что драка хорошая, но вы, шипачи, просто ж подкрадываетесь и в спину пыряете, будто шайка кровавых топоров». «Ты, похоже, очень уверен в своих заблуждениях», — фыркнула Деймира. «И, кстати, мне неизвестно, что такое кровавый топор, и я не желаю этого выяснять. Но скажи мне вот что, создание. Если ты так смышлен и так хорошо знаешь нас, почему подчиненным к Сурзули было так легко тебя схватить?» «Раньше был не такой умный», — произнес Уфтхак. «Я своего добивался, но был не такой умный. Потом тот говнюк меня пырнул жижей для роста. А когда я проснулся, все было меньше, чем раньше, а мой мозг был больше». «И какая тебе с того польза?» — спросила Деймира, изображая веселье, которое она ощущала не в полной мере. Этот орк, этот серьезный, расчетливый орк, смирившийся с заточением, но, как она видела, постоянно готовый к любому признаку слабости или шансу, выбил ее из колеи. «Полагаю, ты осознаешь, что твоя армия прямо сейчас разорвется на части, когда твои подчиненные попытаются подняться на твою бывшую позицию?» «Победит самый сильный», — сказал Уфтхак, опять пожав плечами. «Это норма. Вак начнется заново, и они на вас нападут, что мы и так делали. Особливо потому, что я ж один знаю, как их отсюда вытащить», — с хитрецой добавил он. Деймира внимательно посмотрела на него. «Ты что?» «Я знаю, как порталы работают», — беззаботно отозвался Уфтхак, оперевшись на решетку камеры одной рукой и изучая пальцы на другой. «Обычно надо, чтоб рядом один из вас говнюков был. Но вообще я смог вломиться в тот, который нас привел в этот вот кусок зок пойми что такого. Нужно было только чутка моего думания, и чтоб пацаны мощно захотели вам все зубья повышибать». Деймира закусила губу. Уловка орка была вопиюще очевидной, особенно для нее, окунувшейся в подковерные интриги высших обществ Каморры еще до того, как научиться ходить. Он вел к тому, чтобы она выпустила его, и искушал перспективой того, что в награду за содействие он уведет свою армию прочь. Ладно, она могла подыграть, пускай лишь для того, чтобы продемонстрировать, насколько превосходит орка интеллектом, вне зависимости от того, насколько велик теперь его мозг. «Но зачем тебе вытаскивать их отсюда?» — невинно поинтересовалась она. «Как-никак вам хочется только драться, а здесь еще множество врагов». Несколько секунд Уфтхак не отвечал. Он просто глядел на нее, слегка наклонив голову в бок, потом хмыкнул и заговорил. «Ты босс?» «Что?» «Босс, главный», — пояснил Уфтхак, будто она каким-то образом не поняла смысл слов, а не причину вопроса. «Другие шипачи делают, что ты скажешь?» «Да», — твердо ответила Деймира. Уфтхак подался ближе к прутьям. «Все? Нет такого шипача? Кто-то говорит, что делать?» В сознании Деймиры промелькнул незваный образ Аздрубаэля Векта. Всего лишь образ, поскольку она никогда не обладала достаточными привилегиями, чтобы узреть живую музу. Но его холодный жестокий лик был выжжен в ее памяти по гологлифам и статуям. Ей хотелось солгать, ведь признание своей слабости перед этой тварью уязвляло. Однако крошечные побеги беспокойства, что владыка темного города услышит даже о таком мельчайшем неповиновении, уже успели пустить корни в мозгу и дать плоды в виде всех болезненных и ужасных вариантов, в которых может проявиться его недовольство. «Ага, как и думал», — произнес Уфтхак, издав низкий смешок, когда она не ответила сразу. «Ты босс, но ты нереальный босс!» Он снова отошел назад. «И со мной оно так тоже!» Деймира вскинула брови. «Ты не командуешь этим отребьем?» «Этими-то, ага!» — сказал орк. «Но это только часть тех вакх, и сейчас остальные еще где-то там. Их ведет Миклорд, вообще самый большой мек. Он приказы отдает, сколько я в ваксе был, и че сказать?» Продолжил Уфтхак заговорщическим тоном. «Меня оно уже малость достало. Я б мог тут остаться и дальше вашим уродам вваливать, сделать себе мелкую империю на вашинских задворках, но от того реального удовольствия нету. Мы хорошо помещились, теперь мне охота выбраться отсюда и перетереть с Миклордом, кто реально рулить должен». Он снова ухмыльнулся, и Деймира поняла, что он ждет ее реакции. Это проклятое пустотой существо действительно считало, будто понравилось ей за счет некоего чувства родства или общей борьбы, и теперь ждало, что она его освободит. Его ждало разочарование. «Чем больше вы сражаетесь, тем больше и умнее вы становитесь», произнесла Деймира, словно размышляя вслух. «И ты не страшишься арены, ведь тебя не тревожит насильственная смерть и вообще окончание твоей жизни, если ты полагаешь этот финал стоящим. Так что же произойдет?» Добавила она, приблизившись к самому силовому полю, отделявшему ее от чудовищного зверя. «Если ты просто останешься здесь». Уфтхак моргнул. «Че?» «Никакой арены, никакой смерти, никаких толп тебе подобных и уж точно никакой драки», сказала Деймира. «Только эти четыре стены без доступа к чему-то еще. Хотела бы я знать, как скоро ты начнешь деградировать, если твое тело не будет получать какого-то гормонального стимула, который явно вызывает в его клетках насилие. Ты усохнешь? Потеряешь интеллект, позволяющий тебе говорить со мной? В конце концов, утратишь даже память о собственных богах? Впрочем, похоже, ты им не будешь особо интересен, оставаясь заключенным в камере без возможности участвовать в каких-либо боях». Очень медленно, отчетливо скрипя кожей и хрустя костяшками, громадные руки Уфтхака сжались в кулаки. «Наблюдать за этим будет очаровательно», — пренебрежительно произнесла Деймира. «А наблюдать я буду, ведь сколько бы ты ни продолжал дышать, я останусь здесь. Возможно, армия, когда-то бывшая твоей, пустит нам кровь перед гибелью, но она погибнет, и им никогда не добраться сюда и не найти тебя. Никто не спасет тебя. Никто даже не убьет тебя. Я с огромным удовольствием буду следить, как ты угасаешь, попутно теряя всякое подобие личности, на какое может претендовать зверь вроде тебя. Обычно мы добиваемся этого через физическую боль, но с таким от природы крепким негодяем, как ты», — заметила она с улыбкой. «Мне интересно посмотреть, хватит ли нарастающего отчаяния». «Слышь, я думал, у нас уговор какой выйдет», — прорычал Уфтхак. «Думал, ты, может, умный. Выходит, ты просто такой же тупой, как и любой другой тощий дохляк, который думает, будто знает, как дела пойдут. Чё, как оно пока выходило? Орки делали все, как ты думал, и больше ничего». Деймира не позволила этому огромному мерзавцу запугивать ее. Она сохранила на лице улыбку превосходства и отступила прочь от клетки, после чего отвернулась и пошла прочь. «Драться весело должно быть», — продолжал рокотать Уфтхак у нее за спиной. «Вы ж даже этого усечь не могете, с ножами вашими и бредом проглядите на меня, я лучше всех. Как бы ты нормальным бойцом был, мы б с тобой прямо сейчас месились». Деймира продолжала удаляться, и монструозный орк позади начал кричать все громче и громче, пока его голос не запомнил всю темницу, словно гром. «Ну, ладыша, пач, так и знай, я отсюда выберусь, по-любому тебя найду и драться буду, не для потехи. Я тебя страдать заставлю. Слышь, мяши, пач, заставлю страдать». Глава 20. Босс пропал. Новости неслись по вакху быстрее, чем топливо от багги по пищеварительной системе Грута. Босс пропал. Это даже не всегда были новости, или как минимум не прямо такие новости. Это было чувство, ощущение, некая форма врожденного знания, которая распространялась от одного орка к другому так, что отдельные векторы не сознавали того. Только что орк знал, что и почему делает, а в следующий миг внутрь уже просачивалась талика неуверенности. Кто главный без большого босса? Если два ноба о чем-то спорят, кто наставит их на путь истинный и сообщит, какова правда? Чтобы являться правдой, нечто не обязано было основываться на фактах, еще нет. Правдой являлось все, что орки называли таковым в галактике. Что бы ни объявил правдой главный орк, потом оно становилось правдой, а потом Вакх задавался целью позаботиться о том, чтобы галактика отражала эту правду. Теперь правда состояла в том, что босс пропал, а это значило, что вся прочная правда ненадолго подвисла в воздухе, пока не найдется новый босс. Конечно, касательно правды о том, кто будет новым боссом, у разных орков имелись собственные представления. У разных орков и одного грота. Снагги ощутил эту перемену раньше, чем кто-либо из его последователей. Ему уже доводилось переживать такое прежде, хотя тогда у него было преимущество. Это ведь он стал причиной падения головы Гарганта на конкретного Варбусса, так что положение дел просматривалось весьма очевидно. Однако он распознал покалывание в воздухе, когда новое напряжение начали разливаться по собравшимся вокруг оркам. Он принял подобающую героическую позу, ноги врозь, кулаки на бедрах, а голова слегка откинута назад, а затем нарочито прикрыл глаз. Убедившись, что достаточное количество последователей заметило это, и прямо перед тем, как кто-нибудь из погонщиков рядом начал замечать, что творится нечто странное, Снагги снова открыл глаза и театрально ахнул. «Большой босс пропал!» Головы окружающих его гротов стали резко поворачиваться, пока он не оказался в центре толпы с широко раскрытыми глазами и чуткими ушами. «Мне боги сказали!» – провозгласил Снагги. Было несложно казаться одновременно потрясенным и взволнованным, поскольку именно так он себя и ощущал. Во имя великой зелени, что же такое применили шипачи, если оно позволило им вырубить Уфтхака Черного Гребня? И что важнее, как мог Снагги Мелкожуб, пророк Горка и Морка, а также самый первый гротобосс, повернуть эту ситуацию в свою пользу? «Это наш шанс, пацаны!» – возвестил он. «Кто наверняка Уфтхака заменит?» Собравшиеся гроты переглянулись и издали разобщенное бормотание, в целом выражавшее неуверенность. «Точняк!» – ликующе произнес Снагги. «Нет такого! Это значит путаницу, а путаницу мы можем попользовать! Оркская военная машина без нас не пашет, так что это наш шанс! Подрезайте барахло, прячьте барахло и ломайте барахло! Когда орки разберутся, кто по-ихнему главный, Вакх уже никуда не сдвинется! Если им охота, чтоб тачки ехали, а пушки стреляли...» Гордо продолжил он. «Тады придется им нас умолять! Умолять!» «Босс?» — подал голос Нусик, робко подняв руку. Снагги ненавидел, когда гроты так делали, поскольку это обычно означало, что они либо тормозят его нелепым вопросом, либо реже, но более досадно, нашли то, что казалось им логической дырой в его рассуждении, и он ненадолго и необъяснимым образом не сможет ответить, несмотря на очевидную разницу в интеллекте между ними. «Да, Носик?» – настороженно спросил он. «А чё поркам просто не навалять нам за то, что мы всё крушим?» – поинтересовался Носик. «Я к тому, что они ж сильно взбесятся!» «Может, может», — сказал Снагги. «Но вы ж помнить должны, там зог будет какой замес, пока они разберутся, кто главный. И это не для грота в драка. Чё за орк скажет, что он теперь должен быть за главного, ежели в драке за него гроты победили? Да никто! Так я вот об чём!» — продолжил он. «Орков пока будет сильно меньше, а нас тут сейчас столько же, так что, может, придётся им в кои-то веки нас послушать!» «Если орков будет сильно меньше, то чё шипачам помешает нас замочить?» Спросил другой грот с нервной интонацией того, кто уже видел некоторое мочилово в исполнении шипачей и успел решить, что не желает никак в этом участвовать. «Хорош думать, будто орки вас защитят!» Рявкнул Снагги, шагнув вперед и отвесив гроту оплеуху. «Позорище! Еще не въехал? Как по-оркски, мы только на одно годимся — помирать, как им захочется. Можешь последний жук поставить. Это значит, что тебя подстрелят ядовитыми иголками шипачей. Или еще что-то такое же плохое. Чё тебе терять? Ну, потроха мои для начала. Слышьте, кабы свобода и слава добывались трусостью и мелкодушием, тогда они б у гротов уже были!» — произнес Снагги, сделав полный оборот, чтобы обратиться к своей аудитории. Нам надо крупнее думать. Рисковать надо. Это мы должны рулить всем лучшим барахлом. Вот и валите от Седова и хватайте, чем рушить. Вы слышали, босса? Крикнул жулик, вживаясь в роль подручного грота Снагги и серьезного аргумента в целом. И резче! Добавил Снагги, заметив движение. Погонщик идет! Толпа гротов кинулась в рассыпную, будто сборище трупных сквигов, оказавшихся на свету, когда тело перевернули. С этим зрелищем многие из них были знакомы, поскольку мертвецы часто имели при себе вещи, которые стоило подрезать, но редко отбивались, разве что в крайне скверный день. И Снагги последовал за ними, так как не было никакого смысла подрывать свое прикрытие, оказавшись пойманным за произнесением воспламеняющих речей. Он заторопился сквозь постепенно усиливавшийся хаос орочей армии, проклиная свою природную ауру величия, которая притягивала к нему подозрительных орков. Но было бы полезно, если бы другие иногда воспринимали его как обычного, а не как умного, харизматичного лидера с исключительным изяществом. Снагги повалился клубком конечностей, не все из которых принадлежали ему. На мгновение он задумался, что столкнулся с орком, но понял, что ошибся еще до того, как ему удалось вырваться на свободу. Сила удара и тембр кряхтения неуклюжего говнюка вели к единственному заключению – другой грот. В сущности, они вели к единственному конкретному заключению. «Не сквик!» – произнес он, поднимаясь после падения. «Снагги!» – завопил Нисквик, тоже рывком вскочив на ноги. «Пшли быстрее! Они босса забрали!» «Босса забрали?» – переспросил Снагги, хмурясь. «Кто его забрал?» «Шипачи!» – взвыл Нисквик, словно это было очевидно. «Пришли с ихними небесными говнюками и расстреляли его дротиками, но потом сапали и улетели. Он уронил понтобой и вообще все! Босса в плен взяли, и никто не знает, что делать!» Снагги помедлил. С одной стороны, Уфтхак вне игры оставался Уфтхаком вне игры. С другой стороны, Уфтхак вне игры был совсем иным делом, нежели мертвый Уфтхак. Этого большого старого говнюка в любом случае, скорее всего, было не так просто убить. А Докшлакогрыз, по всем свидетельствам, уже спасал его, когда ему следовало бы быть покойником. Но Снагги был готов попытать удачу даже где-то при 80% вероятности, что Уфтхак и впрямь помер. Однако Уфтхак, которого только взяли в плен, это была проблема. Имелись крайне низкие шансы на то, что он действительно мертв, поскольку шипачи, наверное, решили, что с ним можно позабавиться. И довольно высокие шансы на то, что он как-то найдет дорогу обратно к Вакху, учитывая его упертость и общую изобретательность. Снагги был визионером, но при этом реалистом. Захват власти у Уфтхака Черного Гребня, официального и огромного большого босса, был почти безнадежным предприятием. Вот почему он до сих пор не попробовал сделать это. Захватить власть у новоиспеченного преемника было намного проще, хотя все равно рискованно. Идти на все сложности ради захвата власти у пресловутого новоиспеченного преемника, но с крайне реальной возможностью, что Уфтхак вернется и будет очень недоволен увиденным. Снагги это представлялось скверным применением его времени и энергии. «Так на кой ты меня пошел искать?» Осведомился он, что представлялось логичным следующим вопросом. По крайней мере, пока он разбирается, как избавиться от Нисквика. «Ты ж самый умный грот, кого я знаю!» – проныл Нисквик. «Никто из орков не шарит, как босса найти. Они все просто стоят и спорят!» «Конечно!» – усмехнулся Снагги, крайне позабавленный мысленным образом, который вызвали слова Нисквика. «Конечно! Спорю, никто из них вообще не подумал отследить сигнал с молотка, а?» Брови Нисквика плотно сдвинулись, выступив внешним отображением того, как две клетки его мозга пытаются возбудить несколько нейронов и разобраться, что Снагги имел в виду. «Сигнал с молотка? Ага», — сказал Снагги, продолжая смеяться от мысли о том, насколько он умнее всех прочих орков. «Ты ж в курсах, я у механа раньше работал. Спец переделал понтобой, чтоб босс мог его назад к себе телепортить. Молоток и броня у босса на руке должны знать, где кто есть, верно? Значит, между ними сигнал должен быть. Если прицепишь приспособу к молотку, смогешь понять, в какой стороне босс, и прям к нему прийти». Он расхохотался и хлопнул Нисквика по спине. «Вот в чем с орками беда. У них мозгов-то нету. Снагги!» — выдохнул Нисквик. «Ты ж гений!» «Ага, знаю». Скромно ответил Снагги, а затем нахмурился, поскольку Нисквик развернулся и помчался прочь. «Алло, ты куда пошел?» Осознание пришло со скоростью и силой пинка Сквиггота, и у Снагги перехватило дух. Его развели, его предали. Нисквик не просто бесстыдно раскопал ключевую информацию, которую мог знать только мудрый ум Снагги. Теперь этот мелкий паршивец еще собирался присвоить ее. Что ж, сквигожужелицы уже вылетели из горшка. Ничего не скажешь. Так или иначе, орки Техвакха узнают, как отыскать своего пропавшего большого босса и тем самым уничтожить лучший шанс Снагги свергнуть несправедливые структуры власти и стать настоящим гротобоссом. Оставался всего один вопрос. Позволит он Нисквику приписать себе лавры и довершить его унижение? Или же извлечет из подлости другого грота все возможное, и когда большого босса вернут, хотя бы обманом убедит Уфтхака в своей верности, чтобы этот громила ослабил бдительность для какой-то еще непридуманной схемы в будущем? На этот вопрос существовал лишь один ответ. «А ну вернись, гаденыш!» Взревел Снагги и устремился в погоню за быстро уменьшавшейся фигурой Нисквика. Глава 21. Уфтхак злился. Он злился, поскольку шипач ему дерзил, а еще злился, поскольку, несмотря на злость, не имел возможности схватить его и разорвать на части. Он злился, поскольку знал, что шипач знал об этом и дерзил ему не просто, чтобы разозлить, а чтобы разозлить его из-за того, что он не мог перейти к делу. Тот сознательно разозлил его при помощи его же собственной злости, и это злило еще сильнее. Однако, когда сиюминутная злость начала слегка остывать, Уфтхак заметил и другое ощущение. Оно было незнакомым, своего рода пустота посередине, слегка похожая на голод, но без мысли, что это удастся убрать, если съесть что-нибудь. Он действительно никогда не испытывал ничего подобного прежде, но, с другой стороны, прежде он не испытывал и ничего вроде заточения в маленькой металлической клетке без перспективы подраться с чем-нибудь или какого-либо способа выбраться. Он молотил по стенам и силовому полю по ту сторону прутьев, но даже его впечатляюще крупное новое тело сумело оставить всего лишь вмятины. Он обдумал, не может ли это быть специфическая эмоция, связанная сугубо с заточением в маленькой металлической клетке без перспективы подраться с чем-нибудь или какого-либо способа выбраться. Однако у него имелось мерзкое чувство, что это то самое отчаяние, о котором говорил шипач. Это понятие не было знакомо Уфтхаку, так как в жизни нормального орка случалось крайне мало ситуаций, где оно было бы применимо. Ты либо дрался, либо занимался вещами, которыми занимаешься между драками. Типа еды, или сна, или починки оружия, использованного в драке, или путешествия в поисках драки и так далее. Если не нашел драку, всегда можешь врезать орку рядом с тобой и начать ее. Такое не обязательно понравится твоему нобу, но тогда можно в итоге подраться с нобом, а это все еще драка, так что исходная цель достигнута. Суть состояла в том, что орки живут настоящим моментом, и эти моменты зачастую сопряжены с насилием, которое их устраивает. Находишь драки, участвуешь в драках, а потом либо ищешь следующую драку, либо ты умер, что не идеально, поскольку означает отсутствие новых драк, но хотя бы показывает, что ты реально полностью выложился в последний. Если драк нет, и ты не можешь найти драку, а рядом даже нет другого орка, чтобы ему врезать. Уфтхак не понимал шипачей и был вполне уверен, что и не хочет, поскольку для этого, вероятно, пришлось бы завязать мозг узлами, но босс шипачей, похоже, не врал, когда говорил, что им нужны чужие страдания. Это уж точно во многом объясняло, зачем они делали некоторые из тех стрёмных вещей, хотя и открывало кучу иных вопросов, о которых ему с равной степенью уверенности не хотелось размышлять. Как-никак, думание имело свои пределы. Орку никогда не пришло бы в голову держать под рукой огромного врага и не драться с ним, но если шипач полагал, что пленник получит удовольствие от драки, разве не мог он вместо этого оставить того в клетке? Это было жестоко и стрёмно, а следовательно сходилось во всем, что Уфтхак знал об этих говнюках. Тем не менее, дохляки всех сортов имели обыкновение считать себя умнее, чем на самом деле, что делало их подверженным ошибкам. Он еще раз треснул по стене без какого-либо явного эффекта, а затем свирепо уставился через сумрачный коридор на камеру напротив него. Там что-то было, хотя он не мог в точности разобрать, что именно. «Алло!» — крикнул он, прибегнув к языку юдишек. «Я ж мысля, как отсюда вас свалить!» Раздался сухой скользящий звук, словно чешуйчатые кольца потерлись друг от друга, после чего на силовое поле противоположной камеры плеснула темная вязкая жидкость. Она начала стекать вниз, дымясь при этом. «Видать, нет!» — пробормотал Уфт, как и уселся ждать, пока представится какая-нибудь возможность. Ход времени вообще сложно было отмечать в городе Шипачей, не говоря уж о лишенных окон недрах того места, где находился Уфтхек. Однако он ждал так долго, что уже по-настоящему нормально проголодался к тому моменту, когда произошло следующее событие. Событие заключалось в том, что пол под ним подался и сбросил его в шахту. «Какого жога?» Удивленно заорал он на лету, попутно отскакивая от стен и издавая лязг и грохот, когда задевал их пластинами брони. Он раскинул руки и ноги, вытянув их, и сумел упереться. При этом ладони неприятно нагрелись, но он переживал куда худшее и остановился, распластавшись над уходящим вперед провалом, куда не удавалось проникнуть тусклому свету из камеры наверху. Уфтхек секунду подумал. Возможно, приложив колоссальные усилия, он бы сумел вскарабкаться обратно в камеру. Но какой в этом был бы смысл? Он не хотел находиться в своей камере. Вполне вероятно, она являлась для него наихудшим местом пребывания. Если только у шипачей не было какого-то эквивалента самовольного механа, который потехи ради дергает за рычаги, что, конечно, не исключалось. В таком случае падение вниз по желобу действительно было прогрессом. Это предполагало, что он кому-то для чего-то нужен, и с хорошими шансами там либо предстояла драка, либо ее получилось бы устроить. «Будь что будет!» – проворчал Уфтхек и разжал руки. Какие бы еще фокусы не умели устраивать с гравитацией шипачи, здесь они этого не делали. Он камнем полетел вниз и уже как раз принялся задумываться о вероятном результате столкновения его новой возросшей массы и плоской поверхности после падения с такой высоты. Результате, для которого могли бы подойти слова вроде «размазаться», когда шахта начала изгибаться, и падение перешло в быстрое и несколько некомфортное скольжение. Ему хватило времени увидеть впереди светящиеся щели, какую-то решетку, а затем его ноги ударились в нее, она подалась, и он оказался с другой стороны. И опять стал падать. На сей раз обрыв был высотой всего лишь примерно в его рост, и Уфтхек приземлился посреди пыли и какофонии шума, не повредив ничего, кроме своей гордости. Он вскочил на ноги, похоже, новые габариты вообще никак его не замедлили, и оценил окружающую обстановку. Прежде всего, тот проход, откуда Уфтхек только что выехал, уже снова закрывался. Он располагался в стене, которая поднималась ощутимо выше головы и тянулась в обе стороны, насколько хватало зрения. А над ней шипачи, много-много-много шипачей. Этих говнюков было гораздо больше, чем удавалось сосчитать, а Уфтхек обнаружил, что считать он теперь умел довольно далеко. В основном они сидели, хотя тут и там кто-то подпрыгивал и перемещался, или же двое и больше прижимались друг к другу так, что создавалось впечатление, будто их совершенно не волнует происходящее вокруг. Многие глядели на него, и многие кричали. Это звучало не как боевой клич. Это звучало, как тонкая, слабая версия того рева, который могут издавать орки, когда наблюдают соревнования между гонялами. Уфтхек с некоторым недоверием отвернулся от стены с орущими шипачами и посмотрел назад. Там была война, только другая. Высоко над ним по небу носились шипачи на своих летающих байках, бившиеся с другими шипачами на летучих досках, причем обе группы петляли среди шестов и узких башен, поднимавшихся от пола арены. На глазах Уфтхека град сверкающих осколков пронзил тело одного из ездоков на доске, который потерял контроль над своим движением и начал долгий полет к земле в виде обмякшей фигуры, оставлявшей за собой кровавый след. Под усиливавшийся шум толпы байкер, совершивший убийство, триумфально потряс в воздухе кулаком, но явно забыл о бдительности. Он влетел в нечто, от которого Уфтхак еле-еле сумел разглядеть только несколько едва заметных мерцающих струн, натянутых между башнями. А потом и он, и его байк рассказывали,